Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Шестра нама. Гран Шримад Бхагаватам, песня 5, глава 14, материальный мир как лес наслаждений. Текст 3. Перевод стиха. О царь, в материальном мире члены семьи, хоть и зовутся женой и детьми, ведут себя точно как тигры и шакалы. Как бы бдительно пастух не стерег свое стадо, тигры и шакалы все равно крадут у него овец. И как бы скупец не берег свои деньги, домочадцы все равно отнимают их. О царь! В материальном мире члены семьи, хоть и зовутся женой и детьми, ведут себя в точности, как тигры и шакалы. Как бы бдительно пастух не стерег свое стадо, тигры и шакалы все равно крадут у него овец. И как бы скупец не берег свои деньги, домочадцы все равно отнимают их. Комментарий. Его божественной милости Шри Шримада Ачхе Бхактисиддханта Свами Прабхупады. В данной песне на хинди есть такие слова. В одной песне на хинди есть такие слова: Динка дакини ратка багини, палак палак рагучусе. Днем жена подобна ведьме, а ночью тигрице. День и ночь она только и делает, что сосет кровь мужа. Днем жена забирает у него на домашние расходы деньги, которые он зарабатывает кровью и потом, а ночью муж, жаждущий половых наслаждений, сам ей отдает свою кровь в форме семени. Но несмотря на то, что и днем, и ночью жена забирает у мужа свою кровь, он в безумии своем неустанно заботится о благополучии своей супруги. Детей тоже сравнивают с хищниками, тиграми, шакалами и лисами. Даже если пастух стережет стадо, не смыкая глаз, тигры, шакалы и лисы все равно ухитряются красть у него ягнят. Точно так же глава семьи может лично следить за семейными расходами, но дети все равно вытягивают у него все деньги. Итак, хотя мы называем членов семьи женой и детьми, в сущности они самые настоящие грабители. О царь, в материальном мире члены семьи, хоть и зовутся женой и детьми, ведут себя в точности, как тигры и шакалы. Как бы бдительно пастух не стерег свое стадо, тигры и шакалы все равно крадут у него овец. И как бы скупец не берег свои деньги, домочадцы все равно отнимают их. Комментарий его божественного... Омагьянти мирандасья гананджана шалакая чакшурун миритам яна тайшмай шри гураве намаха шри чайтанья ману биштам шапитам яна бутале свайам рупакадамахьям дадати свападантикам ванча калпа тарубьяшча крипа синку бьяхевача патитанам павайни бьо вайшнаве бьо намо намаха джая шри кришна чайтанья прабху нитьянанда Шри Адвайта Гададхара, Шри Вашади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Как мы вчера начали с вами обсуждать эту тему, как живое существо становится обусловленным. Что значит обусловленным? Не свободным, и как оно пребывает в иллюзии по поводу своей несвободы. Итак, говорится, живое существо устремляется попытаться действовать независимо от законов Божьих. Независимо – это значит ощутить, что значит получать, что значит наслаждаться и что значит быть господином. Поэтому все здесь мы в материальном мире имеем опыт, успешный или неуспешный, смешанный, в погоне за чувственными наслаждениями. Что нам кто-то что-то будет давать, это наслаждает нас. Поскольку живое существо немножечко хочет почувствовать себя Богом. И поэтому все живые существа в этом мире, в материальном мире, стремятся что-то получить, стремятся наслаждаться и стремятся стать господином. Таким образом, они что-то отдают только для того, чтобы получить больше. Если они уж кого-то наслаждают, чтобы в итоге наслаждаться в большей степени самим. И если они уж кому-то служат, то только ради того, чтобы в итоге стать кем? Повелителем, господином. Такова перспектива и таковы мотивы живого существа в материальном мире. Поэтому, если кто-то кому-то служит, это не значит, что он служит бескорыстно. Он служит только для того, чтобы что-то получить. Получить для своих чувств. Таким образом, живое существо ухищряется на всевозможные действия. Мы видим, что здесь говорится, что жены и дети подобны тиграм и шакалам. А живое существо сравнивается с пастухом. Говорится, что как бы бдительно не следил за овцами пастух, тигры и шакалы все равно умудряются украсть у него овец. Все равно умудряются, потому что они очень ухищрены. Потому что они живут за счет этого. Таким образом, взять, они что-то хотят взять, ухищренно. И они хотят взять то, что в итоге может наслаждать их чувства. Итак, в материальном мире каждое живое существо стремится занять такое положение. Поэтому что-то отдавать, не желая получить назад, взамен что-то или получить что-то в большей степени, это очень сложно, это тапасия. Это называется вайрагия, способность к отречению. И Прабхупада говорит, что когда нету преданного, тогда и имперсоналист сгодится, поскольку они умеют отрекаться от плодов своей деятельности. Неотреченные люди. Но в нашем случае очень сложно это делать. Мы сейчас здесь сидим все в Дхоте, так сказать, мы считаем себя преданными. Но как происходит, что нас также покрывает иллюзия, прямо здесь, в этом процессе? Мы преследуем те же самые цели, мы хотим все получить, хотим наслаждаться и хотим занять какое-то положение. Женщины, несомненно, хотят обзавестись мужьями, иметь хорошее материальное благосостояние, хороших детей и жить счастливо, спокойно, счастливо, мирно в мире. Мы видим, как люди борются за экологию, как пацифисты борются за мир во всем мире. Допустим, Greenpeace мы знаем за экологию и так далее. Существует очень много. Есть организации, которые борются за независимость, за свободы, за разные виды свобод и так далее. И также религиозная деятельность существует. Религиозная деятельность существует для того, чтобы люди попытались вырваться из этой обусловленности, то есть увидеть все реально. Мы вчера говорили уже об этом, о Магьянте Миранда Сьяге Нанджана Шалакая. Когда есть в материальном мире две категории живых существ, одни пессимисты, а другие оптимисты. Оптимисты – это которые все время надеются на светлое будущее, материальное светлое будущее. И пессимисты, которые не надеются, что здесь что-то будет хорошее, но в то же время не знают, для чего вообще живут. И есть реалисты. Когда мы говорим о Магьянте Мирандасья, мы имеем в виду, что мы реально увидели картину вещей или природу вещей. Итак, не увидев реальность, живое существо не способно правильно действовать, поскольку находится в двух категориях иллюзий. Либо оно пессимистично, либо оно оптимистично. И то, и другое заставляет живое существо каким-то образом действовать. Говорится, как в гунах. Гуна невежества – это разрушение. Чтобы что-то разрушить, надо действовать. И есть гуна страсти – созидание. Чтобы что-то созидать, но нужно тоже действовать. Вернее, поддерживать нужно сначала созидать. Так есть благость, страсть и невежество. И страсть в центре стоит. То есть, чтобы что-то разрушить, нужно действовать. И чтобы что-то поддерживать, нужно что-то создать. И также нужно что-то действовать каким-то образом для поддержания чего-то. И к действию гуна деятельности, это гуна страсти. Без страсти никто не может ничего достигать. Поэтому гуна страсти должна быть вовлечена в определенный вид действия. Даже читать невозможно, не имея гуны страсти. Даже невозможно читать. Невозможно говорить. Невозможно двигаться. Все в действие приводит к гуна страсти. Что же, какова функция гуны благости? Это когда страсть направлена к освобождению. То есть действие направлено к освобождению. Или, как Кришна говорит, трансцендентальная деятельность. То есть деятельность, которая не связывает живое существо. Для этого человек должен получить знание, как правильно действовать. Поэтому в Бхагавадгите есть стих, где Кришна говорит: действие в бездействии и бездействие в действии. Нужно постигнуть природу деятельности. Что такое бездействие и что такое действие? Что такое бездействие в действии и что такое действие в бездействии? То есть как будто бы кажется, что живое существо не действует, но оно действует на самом деле. И наоборот, кажется, что живое существо действует, но оно что? Бездействует. Бессмысленная эта деятельность. Она не приводит ни к чему. И нужно постигнуть очень хорошо эту природу действия, бездействия и действия в бездействии и бездействия в действии. И говорится, когда ум недостаточно развит или недостаточно развит разум, человек даже не может понять, о чем речь идет. Действие в бездействии, бездействие в действии, что-то вообще тут непонятно, запутано. Это означает, что у человека очень слабый разум. Очень слабый разум. Он таких простых вещей не может постигать. Что значит действие в бездействии и бездействие в действии? Он запутывается тут же. Всего-то каких-то несколько категорий. И ум уже. Это означает, что человек очень глуп. Очень глуп. Неразумен. Итак, так же, как термины иногда пугают людей, терминология. Они не могут проникнуть в суть вещей, поэтому они терминологии боятся. Когда им там говорят, тут надо пройти те уровни, так, и они в страхе прямо. Такие термины сложные. И они эти термины принимают за само действие. Они думают, ой, вообще такая терминология, я никогда не смогу. Что не сможешь? Я не смогу действовать на уровне виютха, викальпа, потому что термин такой сложный, выговорить даже сложно. Виютха, викальпа, ой, никогда мне не достигнуть этого уровня. Виютха, викальпа, я бы что-нибудь такое простенькое, так, с ума сошел там, и что-то, это понятно для меня. Но виютха, викальпа, или как вот у нас тут мы говорили, такие уровни, таранга, рангини, любимый уровень всех, таранга, рангини, это как шуры-муры вроде, вот, как это вот, шарик-марик, вот что-то такое, знаете, туды-сюды, вот это очень хорошо запоминается головой, это таранга-рангини, шура-мура, так сказать, шарик-марик, туды-сюды, как там еще, что у нас есть такое, тяп-ляп, во-во-во, тяп-ляп, это вообще уровень тяп-ляп, это и есть таранга-рангини. И живое существо просто болтает, это терминология, забивает его ум, и поскольку живое существо имеет слабый разум, и чувства, в которых вожделение. Эта терминология также пугает. Пугает одежда, пугают ритуалы. Ой, они прут, скачут с утра до ночи, руки кверху подбрасывают. Философия хорошая, но какая-то секта у них, елки. Вот все нам нравится, но когда они скачут, нам очень не нравится. Что они, чеканулись, что ли? И так далее. Потому что ум не способен, вернее, чувства и разум не способны постигнуть деятельность какую-то. Поскольку размышлять – это очень хорошо. Лежать, размышлять, вот так, тут анамая, пранамая, манамая, вегианамая. Но скакать с поднятыми руками, Харе Кришна – это очень сложно. А потом какие-то качества нужны. Живой, что думает? Нужно смирение. Нет, я не смиренный, у меня не хватает смирения. Не хватает и нету его вообще. Я не могу быть смиренным, я не могу быть терпеливым. Ой-ай, я не могу продвинуться. Могу столько скакать. Другая стадия начинается. Вы можете видеть, сначала им не нравится, что они скачут, потом они приходят к выводу, что кроме как скакать, они больше ничего и не могут. Да, они. Поэтому Господь Чайтанья сам сказал, мой духовный учитель посчитал меня полным глупцом и сказал мне, что я ничего не изучал, даже вед не трогал, веды. Никакую философию, никакие упанишады, ничего не изучал. Он сказал, что ты настолько глуп, что просто повторяй «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари». И так постепенно они постигают, что они настолько глупы, что они ни черта понять не могут. Сначала им кажется, что они все понимают, не надо скакать и повторять «Хари Кришна». Потом они со временем, продвинутые, начинают понимать, что они ни черта не соображали и не соображают. И они думают, о боже мой, хоть одна есть... Деятельность, при помощи которой я могу спастись, это просто повторять Хари Кришна. Потом они начинают думать, нет, эта деятельность очень такая нудная, все это Хари Кришна, не могу, не могу. Потом они узнают, что качество нужно. Они начинают изображать качество. То есть они уже не так серьезно скачут на киртане, не так уж повторяют мантру очень здорово. Но, по крайней мере, они очень смиренно себя ведут. Они говорят... Почему вы мне совершаете оскорбления все время, ежедневно? У меня такое ощущение, что вы ко мне имеете личную неприязнь. Почему вы так себя ведете? Так нельзя. И они начинают всех поучать. Они думают, что это смирение, что это и есть вот истинное положение живого. В смиренном состоянии они всех начинают поучать. Вы и джапу неправильно повторяете, матаджи, да. Это кто здесь все раскидал, матаджи? Это не ваши вещи? Так у нас не ведут в храме. А вы, баба, что тут так сидите? Давно не поели, не ели просада, что ли? Надо вот так, нельзя переступать через просад. Они думают, что они стали квалифицированы, поскольку вкуса нету к воспеванию. Нет мозгов, чтобы изучать шастры, нет вкуса, чтобы воспевать святое имя, но очень сильный вкус, что обучать всех. Чему только непонятно. Обучать чему? Разным стандартам. Прабу, так надо кланяться, со старшими преданными вот так нельзя общаться, вот так то все. Почему живое существо вдруг сконцентрировалось на этом? Потому что оно не испытывает вкуса и не испытывает понимания важности этих двух процессов. И начинает за всеми следить, шпионить, какие-то писать бумажки все время, какие-то эти. Давайте запатентуем то, давайте запатентуем все, потому что оно испытывает бесполезность, поскольку ничего к нему само собой, как результат преданного служения, что не приходит. Потому что преданного служения нету. Нету преданного служения. Оно совершается неправильным образом. Называется бхакти-юдха. Когда человек неправильно совершает преданное служение, он ничего не может получить. Ни материально, ни духовно. И говорится, он подобен разорванному облаку. Ни туды, ни сюды. И тогда он начинает ухищряться, вот как говорится, красть овец у пастухов. Он начинает выдумывать всякие-всякие интересные вещи. Он всякий разный, и ум начинает погружаться в эту материальную деятельность. Как, что? Утащить какую-нибудь овцу, чтобы удовлетворить свои чувства. Поскольку никто самому овцу что? Не дает. Не дает ему. Сколько он не плачет, Богу не молится, так сказать, крокодил не ловится, не растет кокос. Все. И такие люди, можно понять, почему мы видим, так вот, наблюдаем это, что люди начинают вместо духовной какой-то деятельности заниматься просто мирской деятельностью под видом духовной деятельности. Под видом. Существует, есть такое понятие коммерческие религиозные структуры. Это когда вот иконы распространяют, Библии распространяют, там всякие лампадки, все такое. Это бизнес, люди делают бизнес на религиозных чувствах людей. А мы вот, допустим, можем делать бизнес тоже на чем-то, там что-то распространять. Вот очень много есть людей, которые делают бизнес на кассетах, на газетах, на том, на сём. Коммерческий эффект. Иногда преследуется эффект духовный, но иногда коммерческий эффект, откровенно, коммерческий эффект преследуется. Иногда люди очень сентиментальны, они не могут понять, в чем разница между коммерческим и духовным эффектом, или, вернее, проповедническими функциями. Они иногда сбиты с толку. Почему? Потому что им не на что жить. Они не могут понять, как существовать, как себя содержать. После этого они находят в себе то, что у них нет качеств. Но есть такое понятие самоуважения. И они не могут находиться в этом состоянии не самоуважения. Поэтому они очень сильно страдают, поскольку в сердце параматма, и они сами достаточно разумны, они начинают думать, что они бесполезны. Это реально. Это правильное мнение. И они, видя свои плохие качества, видя то, что они неудачники, они начинают страдать внутренне. И тогда они ищут какую-то личность, чтобы эта личность их вдохновила, чтобы все их действия, которые протекают из их бесполезности, из их неразумности, из их неудач, кто-то вдохновлял и благословлял их на ту деятельность, которая является следствием их бесполезности. То есть, опять же, бесполезная какая-то мирская деятельность. И они хотят приобрести окрас, как говорится, что, несомненно, Вяса описывает, несомненно, мирские люди ищут от Бога или от религии, от садху, каких? Благословлений на успех мирской деятельности. И поэтому они нуждаются в садху, нуждаются в религии, нуждаются в Боге, поскольку они хотят успеха в своих каких? Мирских делах. Успеха в мирских делах. Для этого мы видим, люди строят огромные храмы, чтобы стать успешными в мирских делах. Они не строят храмы, то есть их мотив, они прославляют Бога. Но для чего? Чтобы Бог, услышав их прославление, дал им благословение на успех в мирских делах. Они поклоняются, совершают жертвоприношения, даже следуют иногда каким-то правилам и предписаниям. Для чего? Чтобы получить успех в мирских делах. Получить успех в мирских делах. Поэтому говорится, тот, кто не научился отказываться от плодов своей деятельности, не способен различать, где мирская деятельность, а где преданность. То есть, где кармическая деятельность, а где преданность. То есть, деятельность ради плодов. И мы всегда говорим, что мы не карми, мы не йоги, мы не гьяни, мы бхакты. И две философии распространяют преданные. Это карма-йога в сознании Кришны с последующим поднятием человека до уровня бхакти, до уровня бхакти-йоги. И существуют регулирующие принципы бхакти-йоги. Шраванам, киртанам, вишнок-смаранам, пада-севанам, арчанам, ванданам, дасьям, сакьям и атмани-веданам. И человек, успешный в этой деятельности, несомненно, все больше и больше понимает свои отношения с Кришной. То есть все больше и больше он осознает важность этой деятельности. Как Господь Чайтанья говорит, что со временем я не могу даже удержать свое тело, чтобы не танцевать, слыша святое имя. Я не могу удержать свой язык, чтобы он не повторял Харе Кришна. Я не могу удержаться от того, чтобы кому-то не рассказывать о Кришне или не проповедовать. Я не могу удержаться. Вот результат какой. Я не могу ничего делать, кроме как того, чтобы прославлять Господа и совершать Ему пуджу. Я ничего другого делать, меня все другое не привлекает уже. В итоге вот результат. От полной безвкусицы и от тапасии до уровня, когда человек вообще без этого не способен даже жить. Все остальное уже не является привлекательным для него. И Кришна говорит поэтому Арджуне: следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, и ты разовьешь желание достигнуть меня. Итак, живое существо погружается в разные виды иллюзий и в разных местах, под разными вывесками. Что же происходит? Говорится, что процесс преданного служения, первая стадия процесса преданного служения называется клешакни. Клешакни. И когда у человека возникают сексуальные проблемы, говорится, человек прекращает подчиняться. Это первый показатель, что у человека сексуальные проблемы. Что бы вы ему ни говорили, он будет свое. Как бы вы его ни пытались вдохновить, он будет говорить только о своем и только свое говорить. И можно видеть, Прабхупада говорит, как даже старые люди, у которых органы чувств уже практически не функционируют, но это не означает, что не функционирует само чувство. Я думаю, для вас это понятно. Само чувство что? Остается таким же. Органы чувств приходят в негодность, но само чувство, оно не исчезает. Поэтому даже старики, древние старики, обуреваемые сексуальными желаниями, и древние старухи также обуреваемые сексуальными желаниями. И поэтому Патанджали описывает в своей йога-сутре эти признаки проявления вожделения. И первый признак вожделения – живое существо прекращает подчиняться кому бы то ни было. И как вы думаете, почему демоны не подчиняются духовным авторитетам? Вожделение. У полубогов есть вожделение? Есть. Почему же они подчиняются, а демоны нет? Да, они заняты служением. Они способны занимать это служение. То есть они более разумны, они на стадии знания находятся. Они занимают свое вожделение в служении этим авторитетом. И они способны контролировать определенные процессы при помощи деятельности в преданном служении. Поэтому говорится, все полубоги являются вайшнавами. В основном, не все 100%, в основном уровня сакамы. Сакамы, то есть они не действуют ради чувственных наслаждений. Но когда чувственные наслаждения приходят, не всегда способны отказываться от них. Не всегда они способны от них отказаться. Но это не значит, что они только ради чувственных наслаждений действуют. Нет. Они на самом деле вайшнавы, преданные. Но когда приходят, вот как говорится, что кама, артха и мокша стоят со сложенными руками. И они иногда им начинают приказывать. Не то, не сё, пятое, десятое. Поскольку они не могут отказаться от того, что приходит к ним само собой, как результат их служения. И пытаются наслаждаться плодами своей религиозности. То есть есть наличие оттенка гуны страсти. Есть наличие, поэтому их называют сакамы. Итак, живое существо не может понять, что же такое клешакни, как освободиться от клеши. Клеша – это то, что является причиной страдания, называется. Мы очень много об этом говорим, но почти никто не применяет это в собственной жизни. Почти никто не применяет. И поэтому говорится, что человек, который не очищается, он не способен подчиняться. Что значит подчиняться? Подчиняться может любой дурак. Собака может подчиняться, какие-то там, вон в цирке кошки там подчиняются, обезьяны. Но подчиняться это не означает такое слепое повиновение, как животное, основанное на инстинктах. Подчинение, основанное на сознании, на понимании важности находиться под руководством. Под руководством. Чем же мы руководствуемся? И Кришна говорит, если ты не станешь действовать в моем сознании, а станешь руководствоваться своим ложным эго, ты потеряешь себя. И ложное эго трансформируется в эти сексуальные желания. Сексуальные желания. В желание удовлетворить свои чувства. И говорится, что язык, уши, глаза, нос и так далее, все это является чувствами. И в чувствах находится секс. То есть то, что называется вожделением, кама, прямо в чувствах. В носу, нос – это орган чувств, и есть обоняние. И в обонянии находится вожделение. Мы хотим что-то нюхать, то, что нам приносит наслаждение. И вот это наслаждение – это есть кама. И мы хотим нюхать что-то. Ушами, в нашем слухе находится вожделение. Мы хотим слушать то, что приносит нам наслаждение. Нам лично. Не то, что наслаждает Кришну, а то, что наслаждает меня. Не то, что какие-то запахи наслаждают Кришну, Я хочу нюхать то, что наслаждает меня. Не то, чтобы я хочу смотреть то, что наслаждает Кришна, потому что он повелитель чувств моих. Наши чувства нам не принадлежат. Нам принадлежит только вожделение в этих чувствах. Поэтому Кришна очень хорошо объяснил Арджуне. Это, Арджуна, твое собственное вожделение. Он не сказал, что это твои чувства. Он сказал, что тебе из чувств принадлежит только вожделение. Потому что чувства принадлежат кому? Мне. Я повелитель чувств. Чувства принадлежат мне, но мне не принадлежит что? Твое собственное вожделение. Вот оно твое собственное. Чувства-то мои, а вожделение чье? Твое. Итак, мы хотим смотреть или видеть то, что мы хотим, то, что приносит нашему уму, нашим чувствам наслаждения. Мы хотим трогать то, что нас наслаждает. Не то, что наслаждает Кришну, то, что наслаждает нас. Мы хотим ходить туда, куда нам хочется. Мы хотим действовать руками только в том случае, если мы что-то можем получить для своих чувств и так далее. Анус и гениталии, речь наша. Мы говорим то, что нам интересно говорить. Не говорим то, что для Кришны предназначено. Так это называется чувство. И чувства вовлечены в деятельность, связанную с камой. Поэтому говорится карма-ками. Карма-ками, то есть те, кто действует ради удовлетворения собственных чувств. И существует целый раздел, называется карма-канда. Как этих глупых людей, которые не понимают этого, вовлекать в определенные виды деятельности для постепенного возвышения? Называется карма-канда. Ритуалы, всевозможные правила, предписания и ритуалы. Они недостаточно квалифицированы, эти люди. Они не знают, в чем смысл, суть, для чего. Они действуют ради плодов, несомненно. Поэтому мы с вами говорили, они очень привязаны к ритуальной деятельности. Они очень привязаны к разным вот, ну, таким моментам, как вот мы говорили, люди. Иногда храмы там три раза вокруг обходят, там в колокольчик звонят. Если вы не позволили, они вас прямо запилят. Если вы в 4 часа не встаете, они будут вас пилить, да, не знаю, вы для них уже не преданы. Если у вас там шики нету или что такое, они привязаны к атрибутам и к ритуалам. Вы неправильно стоите тут, вы только вот так, вот то, пятое, десятое. Это естественный уровень, поскольку у людей нету никаких отношений с Кришной. У этих людей нету еще такой чистоты, поэтому ритуальная деятельность для них является очень важной. И для нас она является очень важной, потому что вся ритуальная деятельность предназначена для неофитов. И среди нас нет ни одного продвинутого. Судя по всему, как мы действуем, что мы испытываем в своем сердце, как мы обижаемся, как мы гневаемся, какие у нас амбиции, насколько мы смиренны, мы еще даже тупы, что мы даже не способны видеть в себе недостатки. Мы настолько тупые, что мы даже не видим своих недостатков. Еще более, так сказать, страшный уровень. Ладно, мы бы видели, что в нас происходит. Мы даже не способны увидеть это. И поэтому для нас это все очень важно. Очень важно. Правильно ставить тилаки, повторять в этот момент разные мантры. Ом Кешавай Нама, Ом Нарай Нама, Ом Говиндай Нама. Мы должны говорить все, ставить тилаки, правильно омовение совершать, холодной водой обливаться в итоге, после завершения. Чистить постоянно зубы, язык. Мы должны именно левым плечом к божеству ложиться. Левым плечом к Мурте Прабхупады. Мы должны складывать руки в почтение, носить тхоти и так далее, и так далее. Очень много. Мы должны 3 раза обходить вокруг храма, если храм, ну, позволяет это, естественно. 3 раза вокруг храма. Мы должны сидеть определенным образом, вкушать определенным образом. На киртане мы должны танцевать и хлопать в ладоши. Когда говорят джай, мы должны поднимать руки. Это очень важно, очень важно. Почему? Потому что это деятельность, которая очищает неочищенное живое существо. И постепенно этот ритуал приводит к тому, что живое существо должно очиститься. Но оно должно знать, что все, что оно делает, является очистительной деятельностью. Когда живое существо не понимает этого, что все это необходимо для того, чтобы очиститься, оно просто привязывается к ритуалу и не пытается понять, что все эти ритуалы, все эти церемонии предназначены для очищения. От чего очиститься? От чего? от последствий своей греховной деятельности, которая не позволяет что? Знание получать. Кришна говорит, это вожделение, которое покрывает истинное знание живого существа. Они не понимают, что нужно очиститься от вожделения. Вот почему я не понимаю шастра, не понимаю наставления гуру, не понимаю вообще, зачем это надо, не понимаю, почему вот так, а почему... Ой, тут меня оскорбили, тут обили. Я не понимаю, почему они так себя ведут. Очень много слова «не понимаю». Я не понимаю то, не понимаю все. Потому что знание закрыто чем? Вожделением. Вожделением. Там осторожнее с розеткой. Вожделение. Итак, все эти ритуалы, все эти предписания разные, не кушать мясо, не пить одурманивающих, не принимать одурманивающих веществ, не вступать в незаконные половые отношения, остерегаться всех этих видов денежных махинаций, азартов всевозможных, только для того, чтобы позволить живому существу очиститься до понимания какого-то определенного. Кому оно должно служить? Чьи чувства оно пытается удовлетворить? Может быть, никому не охота три раза крутить лепестками. Может, кому-то не хочется пить чаринамриту, стоять в углу. Может, кому-то не хочется слышать, что матаджи глупые. Матаджам особенно не хочется слышать это, что они глупые. Но все это развивает наше смирение, терпение. Все это дает нам чистоту. Все это позволяет нам очиститься от ложного эго. Поскольку отождествление себя, если у нас неприязнь такая, если мы слышим, матаджи глупые там, а прабхи все шудры, и это нас трогает, потому что шудра и матаджи, это все какое обозначение? Телесное, несомненно, телесное. А отождествление себя с таким положением, это и есть проявление чего? Ложного эго. Поэтому иногда мы видим, что шастры достаточно резко отзываются. Дети, там, дети шакалы, жены вампиры, что им только подавай семя, так сказать, деньги, больше ничего их не интересует. И так далее. То есть они хотят секса и хотят денег. И чтобы и деньги, и секс – это кровь. Почему мы говорим, что деньги, вот когда кто-то ворует, они как бы как вампиры, поскольку мы все называем лакшми, это кровь Шрилы Прабхупады, там, кстати, кровь парампары, мы говорим, там, кровь божества или так далее. Как вот в христианстве говорится, пьете кровь мою, едите плоть мою. Это кровь, это деньги. Деньги и силы, которые мы тратим. Силы, которые мы затрачиваем на получение каких-то результатов. И, несомненно, эти результаты должны быть отданы Кришне. Поэтому говорится, как предлагать воду Ганге Ганге. Ганга дает, чтобы вы смогли это же ей предложить, выказав чувство. Поэтому говорится, важно не подношение, а отношение. Поэтому если Кришна нам что-то дает, только для того, чтобы мы смогли предложить в служение Ему это. Предложить в служение Ему. И гуру обучает ученика, как это сделать. Как это сделать. Итак, живое существо находит себя в таком состоянии, и оно не может понять, в чем причина этой иллюзии. Почему даже здесь, внутри этого помещения, которое называется храмом, правильно установленные божества, то есть инсталлированные божества. У меня, так сказать, правильный вид, там, кантималы на шее, там, шнур на теле, там, или нет у кого-то. У меня тхоти, все. Но почему я в иллюзии? Почему я продолжаю находиться в иллюзии? Потому что я не понимаю конечной цели. Иногда цель уходит. И говорится, любая деятельность, которая не приводит к религиозности, любая религиозность, которая не приводит к знанию, любое знание, которое не приводит к отречению, любое отречение, которое не дает преданность, любая преданность, которая не ведет к любви, это пустая трата времени. Живое существо не может понять, для чего оно так действует. И таким образом мы с вами не религиозны. Поэтому нам нужно очень серьезно относиться к слушанию Шримад Бхагаватам, всем пуджам, правилам, этикету и так далее. Потому что это деятельность, которая приведет к чему? К религиозности. Первое, что мы религиозные становимся. Это приводит к этому. Мы становимся религиозными. Следующее. Религиозность. Итак, деятельность привела к религиозности. Что следующее? Для чего нам нужна религиозность? Мы должны проявлять чувства, да? Религиозные чувства называются. Что это означает? Мы начинаем верить. Вера у нас усиливается. Сначала маленькая вера, теперь вера появляется. Вера – это значит, мы способны какой-то маленький кусочек сердца отдавать. Для чего? Чтобы поправить свои мирские дела. Мы стали религиозны. То есть мы обращаемся к Богу за тем, чтобы Он исполнил все наши материальные желания. Мы уже не обращаемся ни в какие другие инстанции, значит, мы стали религиозны. У нас есть материальные желания, мы хотим их исполнения, но мы не прибегаем к каким-то другим видам деятельности, кроме религиозной деятельности. Поэтому мы видим, как Дакша там или все, они корми, он, отец Кармаканды, как он хочет исполнить все свои материальные желания? Путем жертвоприношения, благотворительности и тапаси. Он очень религиозен. Так и мы становимся религиозными. Мы понимаем, что мы можем исполнить свои также желания и мотивы мирские при помощи жертвоприношения, благотворительности и тапаси. Это религиозность. Но какова цель религиозности? И так говорится, деятельность должна привести к религиозности, религиозность должна привести к знанию. Таким образом, цель религиозности, все это жертвоприношение, благотворительности и тапаси, что? Очиститься. Очиститься. От чего теперь мы очищаемся? Сначала мы своими действиями очистились от атеизма в нашем сердце. Теперь мы верующие люди, но мы еще не преданные. Мы верующие люди. Следующий этап. Мы должны получить знание. Что это означает? Какое знание? Качества определенные, при помощи которых и действия, при помощи которого мы можем что? Избежать проблем. Избежать проблем. Каких проблем? Материальных проблем. Итак, при помощи религии мы можем избежать материальных проблем, ослабить тройственные страдания, карму улучшить и так далее, пятое, десятое. Это знание, что значит при помощи религии мы можем решать свои и материальные, и какие? Духовные. Но поскольку в нашем сердце в основном есть желания материальные, мы сначала до этого уровня знания поднимаемся. До этого уровня знания. Итак, следующее знание. В чем цель знания? Отречение. И тогда мы начинаем культивировать определенные мотивы. Говорится, мы религиозны, но мы начинаем понимать, что исполнение материальных желаний неизбежно влечет за собой карму. То есть мы можем при помощи религии формировать новое рождение, поскольку мы не отказываемся от плодов. Таким образом, религиозность приводит к знанию. Знание должно развить в нас отречение. От чего? От желания наслаждаться плодами деятельности. Отречение. И отречение должно привести к чему? К преданности. Да. Ради кого мы отрекаемся? Ради чего? К преданности. А преданность в итоге должна привести к любви. К любви. Итак, говорится, что живое существо забывает о том, ради чего оно действует. Вот почему необходимо ежедневно освежать память. Называется вишнов смараном. Что результат слушания и воспевания должно быть памятование. Ради чего я сюда пришел? С какой целью? Ради чего я пришел или я пришла? Что значит ритуалист? Это значит человек, забывший цель ритуала. Человек, забывший цель ритуала. Что такое человек, который просто действует? Он забыл цель действия. Что цель действия – это очиститься до религиозности. Потом человек начинает заниматься религиозной деятельностью. Какова цель религиозной деятельности? Подняться до знания. Что является знанием? Кто знает? Пять вещей. Панча татва называется. Пять вещей. Что является знанием? Это называется самбанда, гьян. Она называется карма, тригуны, кала, время, живое существо и ишвара. И как это все между собой сочетается? Это знание. Знание о духе и о материи, и их взаимодействии. Как приводится все в движение? Это знание. Знание к чему должно привести? К отречению. От чего? От материальных, да, от материальных желаний. Отречение. Это значит знание. Если я что-то столько, как нам кажется, я так информирован, у меня такой лоб, я могу там цитировать, что, но мы видим, что человек не осознает, то есть самоосознание, он не осознает себя, что чем больше он это знает, тем он больше ухищренный. Как Прабхупада рассказывает, если вы что-то знаете, то вы не действуете как человек, который просто информирован. Как он рассказывает сразу историю про быка, который жал масло из семечек. Помните, да? И пришел к нему пандит, вот этот знаток, философ такой называемый. И у него был кувшин. А мельник, который жал масло из семечек. Эти семечки были, как это называется, подсолнух или горчичные, даже горчичные семена. Там такое большое колесо, толстое, из камня туда бросают семечки, и оно жмет их, бык там привязан, он ходит по кругу, это колесо ездит так, оно там привязано к быку, и оно жмет семечки, и там маленький желобок, и по нему потихоньку стекает масло из этих из семян горчичных. Там стоит какая-то тара, стакан или что-то, какой-то сосуд. И как-то пришел к нему брахмана один, который пандитом был. Так называемый знаток. Знает. Убедить тех людей, которые тонкости не понимают, психологии, деятельности людей, что это продвинутая деятельность, что... Это естественно, что я поднялся до коммерческого знания. Несомненно, мне дали указание, что я теперь вайшья. Как это по указаниям можно стать вайшья, я не знаю. Я первый раз в жизни слышу такое. Нигде я не читал, что раз сказали, указание дали. Давай будь вайшья. Хорошо, так слушаюсь. Есть, я вайшья. Это прирожденные качества человека. И человек просто начинает обманывать. То того изобразить. Лицемерие называется. В соответствии со своими желаниями. Говорится, когда человек преследует корыстные цели... Он может занять любое положение и идеально исполнять его. Корыстные цели вынуждают его на идеальное исполнение каких-то определенных обязанностей. Но обязанности исполняются не ради корысти, а ради знания. Итак, этот пандит пришел и увидел удивительную вещь, как у быка на шее висит колокольчик, вот этот вот, для пуджи. Ну, тут или вот там. Представьте, сейчас вот колокольчик взяли, к быку привязали. И пандит сказал, почему колокольчик? И мельник сказал, это для того, чтобы я слышал, что бык остановился, что мне надо еще другие дела делать. Он говорит, а как это выглядит? Ну вот смотри, он стукнул быка, и бык пошел. Он идет, головой бык вот так сюда ходит. И голова качается, и колокольчик гремит. Он говорит, смотри, и раз бык остановился, и колокольчик перестал греметь. И он говорит, так по звуку колокольчика я определяю, когда он остановился. И дело идет, сразу выскакивает, бьет. И пандит сказал, что... Он говорит, ну ты даешь. А вдруг бык остановится и будет так делать. И греметь. И работать не будет. И он сказал, да что, не пандит. Таким образом, очень многие люди приобретают информацию, как будто бы знания, просто они не хотят работать. Они не хотят ничего делать. Лень. Они не хотят исполнять обязанности, честно, это обманщики и притворщики, они не хотят честно трудиться, не хотят ничего делать просто. И поэтому они изучают что-то такое, очень умственно, сглагольствуют, только потому что не хотят ничего делать и не способны ничего делать. Это означает, они в тамагуне находятся, тамас. И Прабхупада всегда говорил, тамас иногда очень сильно похож на благость, потому что благостью всегда есть гуна страсти, которая работает на какое-то одно. То есть оно либо на благость, либо работает на страсти, на тамас. И поэтому эти люди могут точно так же что-то знать, говорить, очень достаточно разумно философствовать, но они просто ничего не хотят делать. Бездействие, говорится. Лень и иллюзия. Сон, лень и иллюзия. И безумие еще к тому же. То есть психически неполноценными становятся. Поскольку в этом состоянии бесполезности у человека развиваются разные психические отклонения. То есть вы знаете, да, вот плакать там. Слышали, видели, да, таких заплачут ни с того, ни с сего. А, такое, как бы, как это сказать-то? Ущербность. Вот. Ущербность они начинают ощущать. Они плачут, им кажется, что все их обижают. Какие-то слова, они находят какие-то взгляды. Он на меня так посмотрел, наверное, он думает, что я такую, я не в депрессуху, депрессия, как вы думаете, это какая гуна? А? Несомненно, они в невежестве, они говорят, вот, нас никто не любит, нас никто не вдохновляет. И они лежат или ничего делать не могут сами. И они ищут, что кто бы их вдохновил, кто бы им приголубил их, так сказать, потискал, да. На самом деле, это депрессуха называется, депрессия, это проявление гуны невежества. И при этом эти люди в гуне невежества, несомненно, могут выглядеть прямо как люди в гуне благости. Могут выглядеть как люди в гуне благости. И поэтому говорится, тот, кто не квалифицирован, он не может отличить человека в гуне благости и человека в гуне невежества. Не способен даже отличить. Потому что и то, и другое может выглядеть очень одинаково. Поскольку говорится, гуна благости, она инертна. Знаете, да, что такое инерция? Она инертна. И гуна невежества инертна. Поэтому иногда люди, не понимая глубокой природы гуны невежества, что ее фактор разрушения, а проявление гуны благости – это поддержание и что? Знание, то есть качество определенное. Качество не могут понять. Они видят только инерцию. Что такое инерция? Это плавные движения, мягкий голос такой, все. И иногда им кажется, что очень разумные речи они ведут. Но одни разумные речи направлены на разрушение, как Кришна говорит. Все их созидание направлено лишь что? На разрушение мира. Все их созидание. Они очень болтливы. Бывает. Но все их созидание, как будто все их начинания, все их планы ведут лишь к одним проблемам. Одним проблемам. Поэтому Господь Шива, Он заведует гуной невежества. И Он повелитель ложного эго. Поэтому руководствоваться ложным эго есть невежество. Говорится, что первая стадия клешакти называется авидья. Авидья как раз это и есть невежество. Невежество, которое порождает руководство ложным эго. В результате этого человек устремляется к материальной деятельности, хочет богатства, хочет отношений. То есть это становится целью разбогатеть. Для чего? Чтобы устроить все свои чувства, пристроить свои чувства, в которых вожделение. Он хочет пристроить свое вожделение. В результате он начинает сражаться. Любой, кто становится помехой или устремляется, они так начинают. Ой, это неэтично, потому что деньги там пропадут. Ой, это неэтично, потому что вот столько наварится. Ой, это неэтично. Они говорят об этике, но они не понимают, о какой этике они говорят. Есть такое понятие финансовая этика, знаете, да? Есть этика торговли, знаете, да? Есть этика труда. Знаете, да? Везде есть этика. Есть этика войны. И есть этика жертвоприношения. Можно увидеть в книжке, Сухотра Махарадж пишет, «Тени реальности», и там называется «Этика жертвоприношения». Огромный-огромный раздел. Этика жертвоприношения. И они говорят о этике тоже. И сбитый с толку дурачок, он думает, о, они говорят о этике, значит, это очень возвышенная личность. Она беспокоится об этичных вещах. Ну, о какой этике она беспокоится? О коммерческой этике, не более. Не об этике жертвоприношения, не об этике войны, о коммерческой этике. Другие беспокоятся о этике физического труда. Они говорят, у нас холодно, мы не можем очень пирожки стряпать. Что такое-то? Это неэтично в холоде стряпать пирожки. Очень неэтично. И неэтично вонять так на кухне. Чем-то они говорят об этике, о нравственности. Безнравственно воровать джаганатхи. Да? На 200 с лишним рублей каждый день воруются джаганатхи. Безобразие. Неэтично красть муку. Вы понимаете, все? От муки до чего-то близко, да? Совсем близко. Сначала он муку крадет, потом он крадет жену. Потом украдет вообще счастье чего-нибудь. Украдет чего-нибудь бхакти. В итоге, вы что, разве не понимаете? Все начинается с мелочей. Сегодня он крадет муку, завтра он крадет бхакти. Бхакти-шакти. Я, естественно, не хочу говорить о недостатках этих людей. Я просто хочу им помочь. Он говорит так. Дакша тоже так говорил. Я не с ничего. О, великие мудрецы и брам. Но Дакша просто был обуреваем своими сексуальными проблемами. Поэтому у него даже такое имя Дакша. Означает очень способный. Очень способный. Он практически как гениталии этого мира. Очень способный. Он член, корреспондент. И так говорится, что живое существо, и он не подчинялся, он начинает оскорбительно настраиваться и так далее. По отношению к Господу Шиве там. А кто Шива? Шива – повелитель ложного эго. Таким образом, говорится, Шива подрубает живое существо, его эгоистические поступки. И поэтому мы начинаем критиковать тех, кто подрубает наше ложное эго, как дакши себя ведем. Мы подрубаем того, начинаем критиковать, видеть недостатки, особенно в тех, кто что? Задевает наше ложное эго. Вот почему эта история описывается. Дакша совершает жертвоприношение. И почему он на Шиву обозлился? Почему, как вы думаете, он обозлился на Шиву? Потому что Шива задевал его ложное эго. Всем своим действием, всем своим поведением, словами, всем. Все, что делал Господь Шива, задевало его ложное эго. Положение Господа Шивы задевало его ложное эго. Слова Господа Шивы задевало его. Внешность Господа Шивы задевала его ложное эго. Все, в общем, все, что было в Шиве, задевало его ложное эго. Поэтому так же и в нас. Вот кто задевает наше ложное эго, у нас сразу проблемы. Мы говорим, конечно, он хороший. Дорогие, о, великие брахманы, о, великие мудрецы, он, конечно, хороший. Но! И мы начинаем рассказывать. Поэтому Кришна говорит, что если мы руководствуемся ложным эго, мы сразу теряем себя. Теряем себя как слуг. Мы теряемся как слуги. Мы уже никому не служим. Все. Итак, эта иллюзия проистекает от неправильного понимания, что же есть невежество. Что же такое невежество? И невежество – это руководствоваться ложным эго. Это и проявляется в этом невежестве. Если человек не руководствуется ложным эго, оно ослабевает. Потому что ложное эго также имеет подпитку. Если им руководствоваться, это как мышца. Если ее тренировать, она что? Становится более мощной, сильной. Также и ложное эго, если им руководствуется, оно все крепнет, крепнет его природа. Как результат ложное эго, это значит отождествление себя с материальной деятельностью, с материальным миром и так далее. Наши материальные желания растут. Появляется следующая проблема. Ложное эго, асмита называется. Появляется рага, стремление к материальному счастью. Наше представление о счастье становится материальным. Абсолютно материальным. И мы прибегаем к материальным средствам достижения этих целей. А поскольку все стремятся обусловленные души к материальной деятельности, мы начинаем сражаться. Любой, кто задевает наши эти мотивы, любой, кто их вытаскивает наружу, становится нашим врагом. Мы испытываем к нему неприязнь, к такому человеку, и к такой группе людей, к такому учению и так далее. И в итоге наши желания и привычки, которые мы принесли из прошлого, они никуда не исчезают. Мы возвращаемся на место своей блевотины. Никаких хороших качеств в нас не развивается. Мы становимся притворщиками. Мы притворяемся, что мы хорошие. Называется лицемерие. Мы изображаем из себя смиренных, внешнее смирение. Мы изображаем из себя милосердных, сострадательных. Мы изображаем из себя таких как бы терпеливых. Все это притворство становится. Потому что мы не можем терпеть, когда затрагивают наше ложное эго. Мы не можем сострадать тем людям, которые еще ничего не знают, или мы не можем сострадать, не можем кому-то объяснять, что это ложное эго. Себе не можем объяснять, не можем никому. И смирение наше становится показным. То есть мы просто другим показываем, чтобы завоевать уважение в глазах окружающих, что мы смиренны. Таким образом, мы тут же погружаемся в иллюзию, прямо здесь находясь. Это очень опасное положение. Мы должны понимать науку преданного служения, что процессом воспевания должно быть клешатхи. То есть, если человек начинает садхану, садхана начинается с воспевания Хари Кришна мантры. Вот вся эта деятельность шраванам, киртанам. Это что означает? Что мы должны стать более разумными. И эта разумность проявляется в том, что мы прекращаем руководствоваться ложным эго в разной степени. То есть прогресс в том, что мы начинаем видеть пагубность деятельности под руководством своего эгоизма. То есть мы прекращаем руководствоваться ложным эго. Это тапасия. Хари Кришна. О царь, в материальном мире члены семьи, хоть и зовутся женой и детьми, ведут себя в точности, как тигры и шакалы. Как бы бдительно пастух не стерег свое стадо, тигры и шакалы все равно крадут у него овец. И как бы скупец не берег свои деньги, домочадцы все равно отнимают их. Пожалуйста, можно ответить. Предыдущие стихи объясняют, что деньги должны в основном тратиться на религиозную деятельность. Религиозная деятельность необходима для того, чтобы получить знания. Знания для того, чтобы получить отречение. А отречение для того, чтобы получить преданность. Вот для чего. Да, то есть что-то, если у нас есть, то это, несомненно, дается нам только для того, чтобы мы продвигались по пути самосознания. Это уже объяснялось ранее. Поэтому говорится, иногда здесь вот очень хорошо описывается, что иногда живое существо хочет пожертвовать эти деньги на осознание Бога, вот здесь говорится. В лесу материального мира живут разбойники, необузданные чувства. Иногда человеку удается скопить денег, и стремясь развить в себе сознание Кришны, он хочет пожертвовать их на духовные цели. Но как ни печально, необузданные чувства отбирают у него все деньги, вовлекая его в погоню за материальным удовольствием. То есть вместо того, чтобы жертвовать, он пытается наслаждать своих домочадцев этими деньгами. Для них что-то делает. И это что? Приносит радость его чувствам, а не чувствам Кришны. Это глупцы, поэтому называются глупцы. У них есть вот эти поползновения. Но на самом деле они в большей степени пытаются удовлетворить свои чувства, удовлетворяя чувства продуктов своей сексуальной жизни. Таким образом, они себя удовлетворяют и удовлетворяют их. И это не приносит ничего, никакого блага. Это и есть иллюзия. И человек прямо здесь может погрузиться в иллюзию. Пада Севана? Там говорится, что Лакшми Деви, она служит стопам Кришны. А Хануман, он олицетворение Даси. Даси. Лакшми Деви, поэтому она и называется Лакшми Деви. Пада Севаном связана также с мотивами живого существа. Определенные мотивации есть у живого существа. Служить стопам Кришны, это значит никогда не разлучаться с Кришной. Говорится, что Лакшми Деви никогда не покидает стоп Господа. И она всегда у стоп находится Господа. И разница между Пада Севаном и Даси в том, что служить стопам Кришны, это означает как бы прославлять Кришну, да, вот как бы и служить его наставлением Кришне, служить наставлением Кришны. А Дасия, она связана с тем, с прибежищем, которое исходит от Кришны. Говорится, что слуга, он служит Кришне для того, чтобы взамен получить прибежище. Слуга служит Кришне для того, чтобы найти прибежище. А Пада Севана, это для того, чтобы наслаждаться как бы своими отношениями. Это немного есть такой оттенок, что Лакшми Деви, она как бы хочет богатств, управлять богатствами Кришны. Ну, конечно, не без Кришны, но она хочет иметь богатство. Как женщина, это я слышал лекцию, как Пада говорит, что как женщина, она всегда хочет богатства. Женщина всегда хочет хорошего материального обеспечения. Но слуга, он хочет только прибежище. Ну, неважно, кто там. Нет, не совсем по возрастающей. Не совсем. Есть и по возрастающей, и есть как отдельное существующее. То есть, как бы говорится, что Шраванам это Махарадж Парикшит. Киртанам это Шукадева Госвами. Это как форма. Но также есть как результат. Результатом Шраванам является что? Киртанам. Результатом Шраванам и Киртанам является совместно Смаранам. Результатом Шраванам, Киртанам и Смаранам является что? А? А не Ванданам? Шраванам, Киртанам, Смаранам. Пада. А, пада, да. Служение стопам. Через служение Ванданам. Пада Севан, потому что Арчанам, да, Арчанам, под служение Божеству. Правильно. Как результат служения Ванданам появляется, молитва. Это вот как бы переходный тоже есть. И так может рассматриваться. А в итоге говорится, что семь форм преданного служения, это все существует для того, чтобы развить дасью. И когда живое существо дасью начинает совершать в этом настроении слуги, то есть это достигается настроение слуги таким образом. И когда живое существо начинает совершать служение, то оно получает дружбу, да, и в итоге полное предание. В некоторых местах так объясняется, что все идет по возрастающей. И в то же время надо понять, в чем суть возрастания. Что человек на уровне атмани веданам определенным образом слушает, определенным образом воспевает, определенным образом памятует. Так ведь? Так же, как на уровне даси человек также слушает, воспевает, совершает ванам. На любой стадии человек, даже на стадии шраванам человек может поклоняться божествам, всему что угодно. Но он в чем-то силен как бы в большей степени. То есть он как бы получает больше эффекта от слушания, допустим. Хотя Махарадж Парикшит через слушание достиг всех остальных стадий. Через слушание он достиг всех остальных стадий. В любом случае все начинается со слушания. Это не значит, что Хануман он никогда не слушал, ничего не воспевал, не поклонялся божеству. Да? Просто это его как бы форма преданного служения, наиболее как бы центральное место, доминирующее место в деятельности имеющее. Говорится, некоторые преданные слушают о Кришне, и это привлекает их. Они не рассказывают, а слушают постоянно. Они стремятся туда, где можно слушать о Кришне. А? Я не думаю так, что это нейтральное отношение. Они стремятся слушать о Кришне. Они не стремятся что-то делать. Это же тоже вид деятельности Шравана. Это тоже вид деятельности. Его также относят к Крите, Крита. Что это вид деятельности. Это жертвоприношение даже. Более того, Шравана-Ягия называется. Есть Киртана-Ягия, Санкиртана-Ягия. А есть Шравана-Ягия. Как ее называют? Сан-Шравана, Сан-Киртана, Сан-Смарана. То есть Сан-совместное. То есть в кругу мудрецов слушать. Не просто один на один, как в Упанишадах. А вот великие мудрецы собрались там на Мишаране, или там великие личности собрались Шукадеву Госвами слушать. Это было совместное слушание. Они не просто в кругу преданных, в кругу садху слушать. Не просто один на один, а именно в обществе, в собрании великих мудрецов. Потом слушание, оно же также в гунах. В любом случае, все эти методы предназначены для того, чтобы очищаться. Потому что можно служить Кришне, но неправильно, в гуне страсти или в гуне невежества. Говорится, деятельность в гуне невежества к тому приводит, страсти к тому, благости, другим результатам. Поэтому с одной стороны это возрастающее, и с другой стороны это отдельное, совместное. Единственное различие. Вот я, допустим, все время читаю лекции. Это называется киртаном. Практически я в течение 10 лет, я не помню дня, чтобы я не читал каких-то лекций. Кому-то или что-то. Не объяснял в соответствии с Писанием. То есть я как бы силен в киртанам, будем говорить, да? И я как бы слушаю, но я читаю, там слушаю что-то. Все равно все со слушания начинается. Но я нахожу как бы себя больше в киртанам, чем в поклонении божествам или где-то. Кто-то, мы видим, пуджарит все время, он как бы больше себя находит в поклонении божествам. Но не слушая и не воспевая, он тоже не сможет поклоняться божествам. Но преобладание в его деятельности, вот это вот, ванданам, допустим. Кто-то, допустим, что-то делает для духовного учителя, да, там. Это, ну, как бы, пада-севаном назовем это. Как бы, стремится исполнить указания гуру там. Другой что-то, другой вид деятельности делает. То есть он помогает в миссии духовного учителя. Одно дело поклоняться духовному учителю через его настой, там, ну, воспевать 16 кругов, не есть мясо и так далее. Это еще не даси. Понимаешь? Это можно назвать пада-севаном. Но когда человек что-то делает в миссии для духовного учителя, это уже немного другое. Это даси может быть. Понимаешь? Вот как Рамачандра, он, у него похитили эту ситу, и Хануман делает это служение в его же, в миссии уже. Когда мы в миссии служим. Что мы можем просто поклоняться Шиле Прабхупаде. Вот мы. Это пада-севана. То, что мы пуджу петь и все. И не распространять книги, не соблюдать чего-то. Но вот тут петь вот все время. Ловлюсь, да? Там какие-то, может быть, какие-то правила совершать, какие-то предписания. Но даси это уже более другое. Арджуна, вот он, допустим, сакьям, как друг, но он был другом слугой. Он что-то делал для Кришны. Но был движим какими чувствами? Дружескими. А не чувством как бы слуги. Друга, чувствами слуга, тьфу, друга. Итак, человек, допустим, кто-то, вот мы видим, более к, ну, стремится какие-то баджины поют, да, вот некоторые люди. Они как бы себя находят в баджина такой деятельности. Баджана-нанди, как бы. Они находят себя в этой деятельности. Кто-то очень активно действует, там книги распространяет, не совсем хорошо дает лекции, не совсем квалифицирован в поклонении божествам и так далее. Да? Но очень квалифицирован в распространении книг. Видишь, есть разные виды деятельности. Даси в миссии больше задействован. Поэтому как бы кажется, что они отдельные, но они друг без друга также не существуют в любом случае. Они приводят к какому-то, но они могут существовать отдельно. Человек может просто слушанием достигать чего-то. Другой человек, все равно выслушав что-то, должен говорить. Когда он говорит, он памятует, то есть действует таким образом. И так далее, и так далее. Почему говорится, что результатом смараном является что? Пада-севана. Это означает действовать в соответствии с тем, что вы слышали. Такое проявляется памятование. Памятование проявляется через действие живого существа. Это называется падасава. Потом арчанам деятельность приводит к тому, что человек начинает осознавать важность поклонения божеству в храме. Божеству в храме. Как ты думаешь, Рамануджа-ачарья мог установить у себя дома статуэтку? А? Или Господь Чайтанья, Джаганнат уставить у себя где-то там в келье и поклоняться? Но они все прибегали к поклонению божествам в храме. Можно увидеть это как проявление более высокого уровня поклонения, то есть арчина. Поклонение божеству в храме. Говорится, муртая, шрадханая, сева, поклонение божеству в храме, говорится. И там говорится, конечно, дом может стать храмом, но почему-то очень многие ачарьи, великие вайшнавы поклонялись божеству именно в храме. И в первую очередь сам Господь показал. Господь Чайтанья никогда не поклонялся просто божеству где-то. Он поклонялся божеству в храме. 16 лет до самого ухода. Каждый день он приходил в храм. Мог тоже сделать каких-то себе и не ходить, сидеть дома там, пуджи петь. Говорится, Господь Чайтанья, он пришел тоже как ачарья. Он показывал, что людям более важнее посещать храмы, поскольку они не так продвинуты, чтобы поклоняться отдельно. Мы можем не руководствоваться ложным эго. Знание? Знание позволяет уменьшить влияние. Знание. Влиять оно будет, ложное эго. Но при помощи знания человек может успокаивать это влияние. Ослабить влияние или, так сказать, устранить это влияние. Или не обращать внимания на это влияние. Это человек может сделать. Пока есть тело, человек будет отождествлять себя с телом. В той или иной степени. Поэтому ложное эго также бывает. В гоне невежества, в гоне страсти и в гоне благости. Ложное эго бывает. Потому что вне гун это уже не ложное эго. Это истинное эго. То ложное эго, оно до тех пор, пока оно связано с гунами материальной природы. Даже трансценденталисты у него и остается ложное эго. Просто он им прекращает руководствоваться полностью. Ложное эго, я говорю, остается до тех пор, пока человек находится в материальном теле. Ложное эго остается. Другой вопрос, руководствоваться, не руководствоваться, это да. Но ложное эго остается до тех пор, пока есть тело. И оно будет тревожить и беспокоить живое существо. Это не означает, что человек будет руководствоваться, даже если оно его тревожит. Не будет руководствоваться. Он будет руководствоваться знанием. Есть вопрос? Как говорится, нужно действовать из понимания. Из понимания. Что ложное эго является причиной всех наших проблем, страданий. В итоге то, что превращается в страдание. Это не означает, что в этот момент страдание. Наоборот, это наслаждение руководствуется ложным эго. Но в итоге это превращается в страдание. Раз это превращается в страдание, значит изначально это было страданием, которое мы просто ложно приняли за что? За наслаждение. Вот и все. В этом иллюзия. О чем я сегодня пытался сказать? Что это и есть иллюзия. Когда, если в итоге это страдание, как же оно сначала может быть не страданием? Просто оно в непроявленном состоянии находится. Но это уже страдание от начала было. Которое мы приняли что? Представим, что я тут, он действует там в течение какого-то времени. Да? Но если мы только что приняли я, что он не яд, что ли? Мы говорим, ну он ядом же станет завтра. Так ведь, да? Как мы семена называем. Семена там чего могут быть? Ну чего? Ну какие семена? А ты огородник? Какие семена вот садят? Ну, редьки, редиски, допустим. Семена редиски. Ну, это редиски? Это лишь дело времени, когда мы узнаем, что это редиска. Но это уже изначально редиска. Вот написано, семена редиски. Вот так же и семена страданий. То есть семена есть и думать, что это редиска, нет, конечно. Но это семена редиски. Если вы их посадите и начнете их поливать, вырастет редиска. Так и говорят, семена страданий. Если вы, так сказать, начнете их культивировать, в итоге вы увидите эту редиску. Потому что она с самого начала уже предназначена. Поэтому называется как желание-то? Как? Каша. Да не, Паша, каша. Как там? Прарабдха карма, апрарабдха. Биджа, о, биджа. Биджа-лата называют. Семена страдания. Биджа-лата, о. Семена страдания. И есть бхакти-лата. Тоже, бхакти еще нет, но есть семя. Если посадишь и будешь культивировать, бхакти вырастет. Если возьмешь семя другое какое-то, посадишь, и будешь ждать бхакти, так сказать, семя помидоров, и ждать бхакти, нет, помидоры вырастут. Вы будете думать, что это? В описании будет, там должно быть манго, а его помидоры вырастут почему-то. Что вы посадили семя помидоров, а не манго. Если вы садите манго, его правильно поливаете, манго вырастает. Это называется биджа-лата. Какие желания мы начинаем культивировать, в те желания в итоге и прорастают. Если греховные желания начинаем культивировать, они очень, может быть, сладко кажутся. Но в итоге это уже с самого начала, это оно приводит к страданию. Почему Кришна говорит то, что сначала нектар, в конце яд? Потому что и сначала он был ядом. Мы просто в иллюзии принимали его за нектар. Иллюзия, в этом-то и иллюзия. Поэтому говорится, когда человек обуревает сексуальное желание, он не способен подчиняться. Подчиняться кому? Кришне. Он будет руководствоваться своим ложным эго. Что гуна страсти возрастает. Не способен контролировать свои чувства, не способен отказаться от желаний каких-то. Обуреваем желаниями становится. И садит эти семена, и поливает их, культивирует. В итоге происходят плоды какие-то. Вот человек ездил за корнями, и потом думает, ну что ж такое про корни говорят все время. Ну потому что он и ездил туда. О чем говорит? Если бы он ездил на Санкиртану, все бы говорили, вот этот парень все время ездит на Санкиртану, все время распространяет книги. Видите, семя было посажено, оно взросло в виде того, что его теперь критикуют за это. Что тут не понять-то? И сидеть и удивляться, чего до меня докопались с этими корнями? Потому что ты докопался до корней. Теперь все это в кругу, пошла цепная реакция энергетическая. Все, теперь тебя докапываются до тебя эти, из-за корней, из-за этих. Ты докопался до корней, а они докопались до тебя теперь. Все. Я не шучу, я вполне серьезно говорю. Это как я вот сейчас буду ездить где-то, и все будут говорить, о, а вы там в Дивноморске, что натворили, а? Потому что я посеял семя, и он будет. И вот какой плод, пока он будет, вот, а будут все время говорить, что вы там такое сделали, что вы там такое сделали, что вы там так. А я буду говорить, что вы все время это говорите? Что такое? Какая-то несправедливость, понимаешь? Что до меня докопались? Но я посеял это семя. Когда я культуру сею, все говорят, о, Лакшми Нараяна. Я говорю, да, это я. Ну что удивляться, сеешь такое семя, такое приходит, сеешь такое. И, ой, они меня оскорбляют, они меня не любят, они считают, что я цичканутый какой-то. Но кто насеял этих семян? А? Дядя Федя? И опять с умным лицом сидит. Правда, я тоже думаю, кто их насеял? Ну, мозгов нету. Почему я и начал свою лекцию? Нет когда разума. Очень сложно. Прабхупада говорил, чтобы постигнуть эту философию, надо разум тренировать. Иначе будем все время с претензиями. Кто это посеял тут на нашем огороде свои семена? Ну, кто навалил у нашей страны? Как ни странно, был же в нормальных штанах, откуда там появилось-то? Ну это сразу как на чокнутого смотрит. Как это в твои штаны кто-то мог? Поэтому Кришна сказал, это твое собственное вожделение. Ты как это ты вдруг увидел, что я в твои чувства там навалил? Это ты сам навалил, это твое собственное. Он говорит, это как будто бы какая-то сила извне мне навалила туда. Ну да, сейчас бы. А? Есть? Чердак-то работает, нет? А? Работает? Ну а что? А тут, что такое? Вот сколько раз будешь за корнями ходить, столько раз будет о тебе о них говорить будут. Не будешь ходить за корнями? Постепенно. Когда-то он ходил за корнями. Опять! Но они растут еще. Пока другой, пока ты это не вырвешь и что-то другое не насадишь, насадили все уже. Но теперь у него нет корня. Опять про корни. Потому что мы садим это. Нам кажется, что нет, будут вспоминать все время. А, это тот, который квасил. Да, он сейчас другой уже квасит, нектар пьет. Все равно будет. Раз вы садите, будут следствия. Будут последствия. Другой вопрос, если вы сознательно делаете, тогда вы понимаете. Я сажу специально вот этот редиску. И я не жду, что оттуда бхакти вылезет. Если я иду за корнями, я надеюсь, что корни вырастут. Дерево с корнями. Но я не такой тупой, если я сажу туда золотые монеты и жду. Как там? Фрекс, пекс, кекс. Или там что-то такое. Кекс, фрекс, пекс. Что? Вот ты хорошо это зовут. Это очень хорошо. Видимо, пробовал не раз. Я-то, видишь, даже и не помню, что там говорят. Ты, видать, ждал, пока когда вырастет дерево с полное золотых монет. что сделаешь. Мы сами это делаем. И потом мы удивляемся. О, что о нас так говорят, почему нам так... Что мы посеяли это все. И это называется обман. Иллюзия, что мы погружены в иллюзию. Как будто бы это извне пришло. Там что-то там нам Гриштадьюм говорит, что-то там нам тот говорит. Это все извне пришло. Нет, мы посеяли это и пришли плоды того, что мы сеяли и культивировали. Просто очень на благодатную почву упало зерно. Так ведь, да? Или нет? Да ну, не может быть. Что все про корни? Вот какая связь между мной и корнями, он думает человек. Что все время это? Ну раз сделал корни, ну и все. Раз, один раз, ну ладно, пять раз сделал корни. Ну, 10 раз сделал корни. Дальше, ну раз ошибся, нет, вот Шримад Бхагаватам написали, вечное писание, и будет вспоминать, что... Дальше тоже думаю, ну что такое, раз я там оскорбил Шиву. Ну нет, они вот Кали-Югу сидят, о, Дакша оскорбил Шиву. Ну елки! Ну чтобы не забыть об этом, а? Почему? Почему? Конечно, в назидание другим. Пока есть такое, будут об этом говорить. Что сделаешь? Посеяли мы. Что посеяли, то и пожали. Так ведь? Сначала вот это нектар, а в конце это. И многие ли выздоровели? Многие ли окрепли? От травы муравы. Мура — это демон такой. Трава — мурава. Просто у нас есть желание. Мы привязаны к чему-то и пытаемся это впихнуть как-то. Мы должны предложить, если этого не нужно, зачем это делать? Нам нужно это. Вот тогда другой вопрос. Мы сеем поступки и пожинаем плоды этих поступков. И мы должны роптать. Ой, почему так получилось? Я же думал, что я-то сею. Ряди, это там бхакти, а оказалось, редиску посеял. Я думал. А почему ты не обратился к специалисту? Это какие семена? Если я это посею, что будет? Вот это будет. А если это посеешь, будет вот это. Если посеешь это, будет это. Так происходит. Поэтому мы не ропщим. Если что-то с нами происходит, это не означает, что мы терпеливо, говорится, сносим результаты своей прошлой деятельности греховной. Терпеливо. Так у человека появляется кшама, терпение. Он понимает, что он должен это сжечь, изжить это, а не убегает где-то в сторону. Говорится, Джада Бхарата продолжил нести паланкин, понимая, что это результат его прошлой греховной деятельности. Он не убежал от этого. Что говорится, карма достает человека, куда бы он ни спрятался. Неважно, в ослабленной форме или в сильной, она достает его в любом случае. Поэтому Кришна говорит, что прарабдха карму надо терпеть. Можно сжечь там то, все, но прарабдху придется терпеть. Проросшие уже плоды, их придется терпеть. Можно сжечь биджу, там все эти двеши, абхинивеши. А прарабдха карму придется терпеть. Поэтому это прарабдха карма. То, что с нами сейчас происходит, это прарабдха карма. Поэтому Кришна говорит, надо научиться сносить это так, чтобы это не беспокоило. Но мы видим, как люди не являются продвинутыми. Они не способны терпеть и не обучены не беспокоиться, когда приходят какие-то реакции в силу их прошлой греховной. Они начинают всех кругом обвинять, что эти люди виноваты. Поэтому говорится, что они не являются еще не преданные, они еще не продвинутые, и тем более не браманы. Если там что-то им говорят, они так думают, что их оскорбляют, потому что какой-то браман, а браман? Потому что брамана понимает эти вещи, поэтому он смиренно принимает. Тогда это браман. Тогда на самом деле оскорбление такой личности автоматически приведет к какие-то реакции. А не то, что он кричит, что его оскорбили. Джада Бхарата не думал, что его оскорбили. Он подумал, что это следствие его прошлой кармы. Поэтому он был достоин поклонения Джада Бхарата. Поэтому Рахуганан, видя его, предался им. увидев, как он себя повел в хуле, да? В славе-то все себя ведут одинаково, великими становятся. А вот когда его оскорбляют, всякие пасквили, и смотрит, как ведет себя человек, и он увидел, что он садху. И поэтому попытался сразу же просить у него прощения, потому что он на самом деле оскорбил садху. Но если бы, как вы думаете, если бы он начал ругать Рахугуну, вернее, Джада Барата, а Джада Барата бы полюбил, ты меня оскорбил, ты меня оскорбляешь, ладно, пусть у тебя реакции будут, бла-бла-бла. Как вы думаете, он бы спрыгнул с поколонкина, давай предаваться ему? Да нет, что поколотили бы его. А? Как думаешь? О, брашка. Есть брахманы, есть брашки. Ну что сделать? Мы не убегаем, мы должны решить проблему. И Рахугана услышал от Джадабара. Джадабара стал ему говорить, ты чего так сказать, нападаешь? Что это с тобой? На паланкине куда-то попил. Все разговаривают. Он же не ехал на рынок куда-то там. Он ехал в ашрам Пулахи, он искал и нашел. Кого он искал? Авторитета духовного. И тут же нашел его. Кришна очень милостив был Махараджа Рахугане. Рахугана отправился искать авторитета и нашел авторитета. Сразу же. Поэтому, говорится, каждый день мы об этом помним. Что с нами происходит? Да не может быть. Наличие умные этой вот. Еще не говорит, что мы так умные. Как мы только открываем рот, так сразу понятно. Теперь вы понимаете, да, почему понятно, как мы открываем рот? Что мы говорим по поводу этой ситуации, которая произошла? Сразу и понятно, кто перед нами. Да?